с верхней площадки которой доносились звуки рояля, скрипки и звон кухонной утвари. Марджери громко постучала в дверь и распахнула ее, не дожидаясь ответа. Тяжелая волна спертого воздуха, дыма и грохота ударила Уимзи в лицо. Крохотное помещение, тускло освещенное одной единственной лампочкой под стеклянным колпаком, было до отказа забито людьми. Лохматый, рыжеволосый юноша сидел за пианино, стоявшим у входной двери, и наигрывал что-то в чешском духе в сопровождении скрипки, на которой играло какое-то расхлябанное существо неопределенного пола. Вдруг раздался крик «Ваня!», и перед Уимзи возникло мертвенно-бледное лицо. «Что вы будете пить?» «Пожалуйста, чаю!» «Чаю? Они хотят чаю!» «А что вы думаете о музыкальной поэме Станислава? Сильно и современно, да? Душа, восстающая в толпе, бунт в самом центре механистичного мира. Буржуазии будет о чем подумать». Стоило полутрупу отвернуться, как к Уимзи приблизился маленький смешной человечек. «А, да, все чушь, я вам скажу. Это буржуазная музыка, ничего особенного. Они все без ума от него, потому что он... рыжий и худой». Сам собеседник Уимзи явно не имел этих грехов, так как был лысым и круглым, как бильярдный шар. В этот момент Марджери взяла Питера за руку. «Пойди поговори с Райлендом Воином, Питер. Я сказал ему, что ты поклонник Филиппа Бойза. Ты читал хоть одну его книгу?» «Кое-что читал, кажется». Однако Марджери, не дослушав, уже тащила его к газовой печи, где на полу на подушке сидел очень высокий мужчина, который поздоровался с несколько мрачным видом. «Отвратительное место. Я пришел только потому, что сюда заходил Филипп». «Вы, конечно, хорошо его знали». «Я был его единственным настоящим другом. Все остальные только доили его, воровали мысли. Его никто не понимал. Считали, что у него тяжелый характер. А у кого был бы легкий после стольких лет борьбы? А эти воры-издатели отнимали у него все до последней монеты. А потом еще эта стерва отравила его. Господи, что за жизнь?» «Да, но что ее подвигло на это? Если, конечно, это она». «Конечно, она. И все из-за черной злобы и ревности. Потому что она способна только на халтуру. Вообще-то напрасно Филипп с ней связался. Гением все должны служить, а не спорить с ними. В свое время я его предупреждал, но он просто потерял голову. А потом еще решил жениться на ней». «Да. С чего бы это?» «Наверное, последствия церковного воспитания. К тому же, я думаю, этот Эркхард на него повлиял. Скользкий адвокатишка. Вы его знаете?» «Нет, нет». «Это все началось около 2 лет назад. Как только я его увидел, я сразу понял, что он погубит Филиппа и физически, и духовно. Стоит только представить себе, что Фил еще мог бы сделать. Застрелиться хочется, правда?» «Вы ведь провели с ним последний день до того, как он отправился на обед к кузену. Вы не думаете, что у него могло быть при себе что-то вроде яда? Я не хочу показаться циничным, но он ведь не был счастлив». «Готов поклясться, что у него ничего не было. Он бы сказал мне. Он мне очень доверял в последние дни и делился со мной абсолютно всем. Неужели вы думаете, он выбрал бы мышьяк, средство провинциального отравителя? Это абсолютно невозможно». Да уж, разговор стал постепенно затухать. И вскоре Уимзи поймал проходящую мимо Марджери, и они вышли на свежий воздух. «Что ж, съездим теперь повидаем Сильвию Мэриот». «Кто это?» «Подруга и защитница мисс Уэйн. Они вместе с Эйлунит Прайс давали показания на процессе». «Ах, да, помню, помню». И они помчались к Сильвии Мэриот. «Надеюсь, там кто-нибудь есть, чтобы впустить нас?» «О, я слышу шаги. А, это ты, Эйлунит. Как Сильвия?» «Да, выглядит вполне прилично». «Хорошо, потому что я привезла с собой лорда Питера Уимзи». «Здравствуйте. Вы, кажется, занимаетесь расследованием. Вы приехали сюда в поисках трупа или еще чего-нибудь?» «Лорд Питер расследует дело Харриет Уэйн». «Серьезно? Это хорошо. Я думаю, что этот Бойс сам это сделал. Он был из тех, кто постоянно себя жалеет. Эй, Сил! Здесь пришла Марджери с одним типом, который собирается вытащить Харриет из тюрьмы». «Тащи его сюда немедленно!» Сильвия Мэриот задала лорду Питеру неожиданный вопрос. Вы уже виделись с этим кузеном Эркхартом? Договорился с ним на завтра. А что? Я считаю, что это он убил Бойза. Интересно. А почему? Женская интуиция. Он слишком прилизанный. Что бы там ни говорила Эйлунит, я не верю, что Филипп Бойз мог это сделать сам. Почему? Он слишком много болтал. И был слишком высокого мнения о себе. Вряд ли он сознательно лишил бы мир счастья читать его книги. Лишил бы. Он сделал это из презрения, чтобы все каялись. Филипп Бойз всегда хотел выглядеть жертвой, и, к сожалению, в конце концов ему это удалось. Я думаю, он для этого и принял яд. Это будет трудно доказать. Где-то в доме зазвонил телефон, Эйлунит выскользнула из комнаты. Вернулась она с насмешливым выражением на лице. Это вас, лорд Питер. Неситесь во весь опор. Вас хотят видеть в Скотланд-Ярде. Уимзи поспешил к телефону. Паркер? Я уже прочесал весь Лондон в поисках тебя, Питер. Мы нашли, пап. Идем по следу пакетика с белым порошком. Не может быть. Ты можешь завтра с утра сразу приехать? Возможно, он уже будет у нас. Примчусь быстрее, Лани. Мы еще с тобой повоюем, кровавый инспектор Паркер. Ха, надеюсь. Уимзи ринулся обратно в комнату. Ставки мисс Прайс взлетели. 50-1, что это самоубийство. Я готов прыгать от счастья. Тем временем мистер Бантер стоял у плиты на кухне мистера Эркхарта и жарил пышки. Завоевать доверие кухарки и горничной оказалось несложно. Разговор, естественно, вертелся вокруг смерти Филиппа Бойза. Кухарка миссис Петтикон заламывала руки. Он был страшно бледный, когда пришел. Бледный и весь дрожал. А как его рвало, вы даже себе не представляете. И стонал он так жалобно. И еще судороги. Ну, все это характерные признаки отравления мышьяком. Так, по крайней мере, говорит его светлость. Очень неприятный симптом. Какая отвратительная женщина этот мисс Вейн. Надо же было так его мучить. Ну, я еще понимаю, ну, стукнуть по голове или ударить ножом со злости. Ну, чтобы медленно подсыпать яд, надо быть дьяволом в человеческом обличье. Да-да. Иначе и не скажешь, миссис Петтикон. В этот момент голос подала горничная, Ханна Вестлок. Не говоря уже о том, как тяжело он умирал. Слава богу, что мы все не оказались под подозрением. Да, действительно. Когда хозяин, мистер Эркхарт, сказал нам, что бедного мистера Бойза выкопали и нашли в нем этот мышьяк, у меня голова закружилась, словно меня раскрутили на каруселях. «О, сэр!» — сказала я. «И это в нашем доме!» Вот что я сказала. И он ответил, искренне надеюсь, что нет, миссис Петтикон. Вам же не трудно было доказать, что это произошло не в вашем доме. Вы, мисс Вестлок, дали такие прекрасные показания на процессе, что и для судьи, и для присяжных все стало ясным, как день. Удивительно, что вы с такими подробностями смогли описать давно прошедшие события. Видите ли, мистер Бантер, на следующее утро, после того, как заболел мистер Бойз, к нам сюда пришел хозяин, мистер Эркхарт, и, усевшись в кресло, очень дружелюбно сказал: «Боюсь, мистер Бойз серьезно болен». Так он сказал. Он считает, что съел что-то нехорошее. «Возможно, это цыпленок», — сказал он. «Поэтому я хочу, чтобы мы вспомнили все поданное вчера за обедом и подумали, что бы это могло быть». «Ладно, сэр», — ответила я, — «но я не думаю, чтобы мистер Бойз мог съесть у нас что-нибудь несвежее. Мы с кухаркой, не говоря уже о вас, сэр, ели то же самое, и все было свежее и вкусное. Так я сказала. А что касается бургундского, который никто не пил, кроме мистера Бойза, то мистер Эрхард велел мне закрыть его и сохранить, потому что полиция, конечно же, захотела его увидеть, когда дело дошло до расследования. Со стороны мистера Эрхарда это очень предусмотрительно. Ведь тогда еще никто ни о чем не подозревал, и все считали, что бедный мистер Бойз умер естественной смертью. Вот, и медицинская сестра Уильямс тоже сказала. Но мы решили, что раз он адвокат, то знает, как надо поступать, если кто внезапно умер. Он такой дотошный, заставил меня заклеить горлышко пластырем и написать на нем мое имя, чтобы никто случайно не открыл бутылку. Вам очень повезло, что мистер Эркхарт обо всем позаботился. Его светлость не раз видел, как невинные люди чуть не оказывались на виселице из-за того, что вовремя не предприняли наипростейших предосторожностей. Я прямо вся дрожу, когда думаю, что мистер Эркхарт чуть не уехал. Миссис Петтикон всплеснула руками. Его же вызвали к этой несчастной старухе, которая все умирает, умирает и никак не умрет. Он и сейчас у нее, у миссис Рейберн, где ни куры не клюют, а польза от этого никому, потому что, говорят, она совсем впала в детство. Говорят, она была дурной женщиной, так что ее родственники и дела с ней иметь не хотят. Только мистер Эркхарт. Но он ведь ее адвокат, и это его обязанность. К тому же, наверное, мистер Эркхарт что-то получит в наследство, когда старуха умрет. Возможно. Правда, он не любит об этом распространяться. Но вряд ли бы он тратил время попусту на эти поездки в Уэстморленд. Хотя лично я не стала бы брать деньги, добытые нечестным путем. Они добра не приносят, мистер Бантер. Об этом легко говорить, пока у тебя нет соблазна, Ханна. Говорят, что когда миссис Рейнберн была молода, ее в приличный дом и на порог не пускали. Королева Виктория даже не позволила ей выступать перед монаршим семейством. Настолько хорошо всем было известно о ее делишках. А она ведь была актриса, да? И говорят, красотка. Не могу вспомнить ее псевдоним. Какой-то странный. Гайд-парк или что-то такое. А на каком поезде приедет мистер Эркхарт, Ханна? На 6-часовом. Обед должен быть в 7:30. Миссис Петтикон посмотрела на часы, и Бантер, восприняв это как намек, поднялся, вежливо простился с дамами и не спеша отправился домой. Ему было что рассказать лорду Питеру Уимзи.